Третье. Они находились в смотровой башне на южной стене. Правитель, Флэг, Зурк, и за спинами этой троицы несмело топтался Нелч. За последние часы лекарь превратился в тень своего хозяина. Казалось, правитель рассчитывал с помощью лекаря упредить удар болезни без названия и выиграть время. Удивительно вообще, что он отпускал Нелча с Флэком и мальчиком. Однако обстоятельства изменились, появились талхи, совет ордена. Через гонца они передали, что это очень важно для самого правителя и, естественно, касается мальчика. Сначала правитель хотел просто игнорировать предложение ордена. Талхи, молчавшие ранее, когда правитель посылал им ноту протеста, заслуживали такое? Кроме того, ситуация с эпидемией не способствовала каким бы то ни было переговорам. И все-таки он передумал. Ведь речь шла о мальчике. Чтобы принять окончательное решение, правитель поднялся на стену. Про себя Флэг одобрил это. Но его ждало разочарование. Вокруг столицы на 3000 шагов лес вырублен. Но сколько хватал глаз, нигде не было видно стоянки ордена. Лишь в 200 шагов одиноко горцевал всадник, судя по всему, кто-то из членов совета ордена. Конечно, остальные могли раствориться в толпе, что скапливалось перед запертыми воротами города. Этих людей нереально проверить. «Это не Старх?» — спросил правитель, указывая на одинокого Талха. «Нет, отец», — ответил Зурк. «Старх не придет сюда», — подумал Флэг. «Зачем? Правитель тем более прикажет убить его. Лучше отправить в пасть дракону кого-нибудь из членов совета». Правитель обратился к Флэгу. «Как думаешь, есть смысл тратить время на этих псов? Поджали хвосты, когда припекло, и прибежали просить милостыню». Флэг медлил с ответом. «Ситуация скользкая». Правитель занервничал. «Поспеши с ответом, Флэг. Уверен, выслушать то, чего они хотят, не помешает. Надеюсь, это не займет много времени». Правитель по-прежнему смотрел на всадника. «Они не задумали какую-нибудь пакость?» «Есть тут, по-твоему, уловка?» Флэг качнул головой. «Не думаю, что им хоть что-то удастся. Гонец передал условия. Переговоры на нашей территории. Талх будет всего один, остальных вообще не видно. Они действительно ничего не в силах изменить. Только и осталось, что надеяться на твою милость, отец». Правитель удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Впустите Талха. Пусть переговоры пройдут в нижней зале».